Когда обретаешь свободу, не сразу понимаешь, как ею распорядиться. У тебя хорошие карты, красота, ум, душевная тонкость. Нужно только понять правила игры и играть осмотрительно. Мне не хватает главного, чтобы стать хорошим игроком — расчетливости. В картах не расчетливость важна, а везение. Ты сумеешь распознать свою судьбу? Узнаешь, когда она к тебе придет? Это ты, ведунья, а не я. Если знаешь, что мне делать, скажи. Один очень богатый и очень влиятельный человек только что подарил тебе чистокровного жеребца. Это королевский подарок. Твоя душенька довольна? Все это карнавальные шутки, ничего больше. Будь осторожна. В эту минуту послышалась музыка. В соседнем зале оркестр заиграл твист. Соне стало смешно, как мужчины и женщины в костюмах эпохи Возрождения отплясывают входивший в моду новый американский танец. К ней подошел официант и предложил шампанского. Она взяла бокал, залпом выпила его и решила еще немного побродить по дворцу. Из зала с гобеленами она попала в длинный коридор с затянутыми шелком стенами. На барочных подставках стояли китайские вазы, и Соне понравилось это нарочитое смешение стилей. Сюда почти не доносился шум праздника, и, проходя мимо одной из закрытых дверей, Соня услышала голоса. «Я не избегаю тебя, Федерико», — сказал мужской голос. «Пожалуйста, не вынуждай меня оправдываться». «Я месяцами тебя не вижу, не знаю, где ты», — раздался женский голос. «Скажи, что происходит?» «Не забывай, дорогая, я работаю. Мне приходится надолго покидать Милан». «Что это за тайная работа? Я звонила в Бостон, и твоя американская секретарша заявила мне, что ты в Милане». Я позвонила в твою миланскую контору, и мне ответили, что ты на Лазурном берегу. Твоя же мать уверяла меня, что ты в кругосветном путешествии. Кому верить? Может быть, у тебя другая женщина? Наступило молчание. Потом снова послышался голос женщины. «Джулио, если ты разлюбил меня, имей мужество сказать мне об этом». Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился мужчина в черном бархатном камзоле, на фоне которого ослепительно сиял кружевной белоснежный воротник его рубашки. Из-под небольшого бархатного берета выбивались густые темные волосы. Мужчина на мгновение повернул голову, и Соня узнала профиль человека, который когда-то проехал мимо нее на белой Альфа-Ромео, Джулио де Брос. Холодея от внезапного страха, подумала Соня. Но мужчина уже заметил ее. «Чезаре Борджиа, герцог де Валентинуа!» С изысканным поклоном представился Джулио де Брос. «А ты, если не ошибаюсь, моя любезная сестричка Лукреция?» Тыльной стороной ладони, едва касаясь, он провел по ее щеке и улыбнулся. В этой улыбке были и удивление, и восторг, и желание. Соня ничего еще не успела ответить, как рядом с Джулио появилась женщина уже не первой молодости, в которой Соня узнала постоянную клиентку Лидии Монтовани Федерико Равести, красавицу жену Антонио Равести, известного миланского издателя. «Я пытаюсь выбраться в сад», — покраснев от смущения, пробормотала Соня. «Федерико Равести», — представил свою спутницу де Брос. «Шарлотта де Альбре, герцогиня де Валентино», — поправила его Федерико, — «сестра короля Наварского и законная супруга Чезаре Борджиа, или, как его еще называют, герцога Валентина. Впрочем, не думаю, чтобы наши юные незнакомки были интересны все эти исторические тонкости. У нее, наверное, другим занята голова». Соня почувствовала исходящую от Федерики ненависть. «Значит, вы хотели попасть в сад?» Проигнорировав реплику своей любовницы, спросил Джулио. «Да, я заблудилась», — еле слышно ответила ему Соня. «Пойдемте, я